Русалка. Русалка плыла по реке голубой, озаряема полной луной, и старалась она доплеснуть до луны серебристую пену волны. И шумя, и крутясь, колебала река отраженные в ней облака. И пела русалка, и звук ее слов долетал до крутых берегов. И пела русалка: «На дне у меня играет мерцание дня, там рыбок золотые гуляют стада, там хрустальные есть города. И там, на подушке из ярких песков, под тенью густых тростников, спит Витязь, добыча ревнивой волны, спит Витязь чужой стороны. Расчесывать кольца шелковых кудрей мы любим во мраке ночей. И в чело и в уста мы в полуденный час целовали красавца не раз. Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем, остается он хладен и нем. Он спит, и, склонившись на перси ко мне, он не дышит, не шепчет во сне». Так пела русалка над синей рекой, полна непонятной тоской, и, шумно катясь, колебала река отраженные в ней облака.